Старый Каллио Пахапиль ненавидел оккупантов. А любил он, когда пели хором, горькая брага нравилась ему, да маленькие толстые ребятишки. «В стешних краях толщны шить одни эстонцы», — говорил Пахапиль. «И Польша никто, чушим стесь нечего делать». Мужики слушали его, одобрительно кивая головами. Затем пришли немцы. Они играли на гармошках, пели, угощали детей шоколадом. Старому Калью все это не нравилось. Он долго молчал, потом собрался и ушел в лес. Это был темный лес, издали казавшийся непроходимым. Там Пахапиль охотился, глушил рыбу, спал на еловых ветках. Короче, жил, пока русские не выгнали оккупантов. А когда немцы ушли, Пахапиль вернулся. Он появился в Раквере, где советский капитан наградил его медалью. Медаль была украшена четырьмя непонятными словами, фигурой и восклицательным знаком. «Сачем эстонцу медаль?» — долго раздумывал Пахапиль, и все-таки бережно укрепил ее на лацкане шевьетого пиджака. Этот пиджак Калью надевал только раз — в магазине Лансмана. Так он жил и работал стекольщиком. Но когда русские объявили мобилизацию, Пахапиль снова исчез. «Стесь должны шить эстонцы», — сказал он, уходя, — «а ванькам, фрицам и различным кренланам тут не место». Пахапиль снова ушел в лес, только издали казавшийся непроходимым, и снова охотился, думал, молчал, и все шло хорошо. Но русские предприняли облаву. Лес огласился криком. Он стал тесным, и Пахапиля арестовали. Его судили как дезертира, били, плевали в лицо. Особенно старался капитан, подаривший ему медаль. А затем Пахапиля сослали на юг, где живут казахи. Там он вскоре и умер, наверное, от голода и чужой земли. Его сын Густав окончил мореходную школу в Таллине на улице Луиза и получил диплом радиста. По вечерам он сидел в Мюнди-баре и говорил легкомысленным девушкам: «Настоящий эстонец должен жить в Канаде и больше нигде». Летом его призвали в охрану. Учебный пункт был расположен на станции ИОСР. Все делалось по команде. Сон, обед, разговоры, говорили про водку, про хлеб, про коней, про шахтерские заработки. Все это Густав ненавидел и разговаривал только по-своему, только по-эстонски, даже с караульными псами. Кроме того, в одиночестве пил, если мешали, дрался, а также допускал инциденты женского порядка, по выражению замполита Хуриева. «Да чего вы эгоцентричный, Пахапиль!» — осторожно корил его замполит. Густав смущался, просил лист бумаги и коряво выводил. «Вчера, сего года, я злоупотребил алкогольный напиток, после чего уронил в грязь солдатское достоинство. Впредь обещаю, рядовой Пахапиль!» После некоторого раздумья он всегда добавлял: «Прошу не отказать». Затем приходили деньги от тетушки Рейт. Пахапиль брал в магазине литр шартреза и отправлялся на кладбище. Там в зеленом полумраке белели кресты. Дальше на краю водоема была запущенная могила и рядом фанерный обелиск. Пахапиль грузно садился на холмик, выпивал и курил. «Эстонцы должны жить в Канаде», — тихо бормотал он под мерное гудение насекомых. Они его почему-то не кусали. Ранним утром прибыл в часть невзрачный офицер. Судя по очкам, идеологический работник. Было объявлено собрание. «Заходи в ленкомнату», — прокричал дневальный солдатам, курившим около гимнастических брусьев. «Политику не хаваем», — ворчали солдаты. Однако зашли и расселись. «Я был тоненькой стрункой грохочущего концерта войны», — начал подполковник Мар. «Стихи», — разочарованно протянул Латыш Баладис. За окном каптенармус и писарь ловили свинью. Друзья обвязали ей ноги ремнем и старались затащить по трапу в кузов грузового автомобиля. Свинья дурно кричала, от ее пронзительных воплей ныл затылок. Она падала на брюхо, копыта ее скользили по испачканному навозом трапу, мелкие глаза терялись в кладках жира. Через двор прошел старшина Евченко. Он пнул свинью ногой, затем подобрал черенок лопаты, бесхозно валявшийся на траве. «В частях советской армии развивается благородная традиция», — говорил подполковник Мар. И дальше. «Солдаты и офицеры берут шефство над могилами павших воинов, кропотливо воссоздают историю ратного подвига, устанавливают контакты с родными и близкими героев. Всемерно развивать и укреплять подобную традицию — долг каждого Пускай злопыхатели в мире Чистогана трубят насчет конфликта отцов и детей, пускай раздувают легенду о вымышленном антагонизме между ними, наша молодежь свято чтит захоронение отцов, утверждая таким образом неразрывную связь поколений. Свинью волокли по шершавой доске. Борта машины гулко вздрагивали, они были выкрашены светло-зеленой краской. Шофер наблюдал за происходящим, высунувшись из кабины. Рядом вертелся на турнике молдаванин Достянко, миссованный по болезни. Он ждал приказа командира части и гулял без ремня, тихо напевая. «Ваша рота дислоцирована напротив кладбища», — тянул подполковник, — «и это глубоко символично. Нами установлено, что среди прочих могил тут имеются захоронения героев Отечественной войны, в том числе и орденоносцев. Таким образом создаются все условия для шефства над павшими героями». Свинью затащили в кузов. Она лежала неподвижно, только вздрагивали розовые уши. Вскоре ее привезут на бойню, где стоит жирный туман. Боец отработанным жестом сдернет ее за сухожилие к потолку, потом ударит в сердце длинным белым ножом. Надрезав, он быстро снимет кожу, поросшую грязной шерстью, и тогда военнослужащим станет плохо от запаха крови. «Кто здесь пахопиль?» Густав вздрогнул. Он поднялся и вспомнил, что было минуту назад, как ефрейтор Петров вытянул руку и сказал, тайно давясь от смеха, «В нашем подразделении уже есть такой солдат. Он взял шефство над павшим героем и ухаживает за его могилой. Это инструктор Пахопиль». «Кто здесь Пахопиль?» — недоверчиво отозвался Мар. «Вы, что ли, Пахопиль?» «Так», — ответил Густав краснея. «Именем командира роты объявляю вам благодарность. Ваша инициатива будет популяризирована. В штабе намечено торжественное собрание отличников боевой подготовки. Поедете со мной. Расскажете о своих достижениях. В дороге набросаем план». «Я вообще-то эстонец», — начал было Пахопиль. «Это даже хорошо», — оборвал подполковник с точки зрения братского интернационализма. В штабе было людно. Под графиками, художественно оформленными стендами, материалами наглядной агитации толпились военнослужащие. Сапоги и мокрые волосы блестели, пахло табаком и дегтем. Они взошли по лестнице. Мар обнимал Пахопиля. На площадке их окружили. «Знакомьтесь, гражданским тоном», — сказал подполковник. «Это наши маяки. Сержант Хапсаев, сержант Гафиатулин, сержант Чичиашвили, младший сержант Шахмаметьев, эфрейтор Лаури, рядовые Кемаклидзе и Овсепян». «Перкеле», — задумался Густав. «Одни жиды». Но тут позвонили. Все потянулись к урнам, кинули окурки и зашли в просторный зал. И вот Пахопиль на трибуне. Внизу белеют лица, слева президиум, графин, кумачевая штора, сбоку контрабас. Из зала он не виден. Пахопиль взглянул на людей, тронул металлическую бляху, затем шагнул вперед. «Я вообще-то эстонец», — начал он. В зале было тихо, под окнами звякая шел трамвай. Вечером Густав Пахопиль трясся на заднем сиденье штабного автомобиля. Инструктор припоминал свое выступление и то, как наливал он воду из графина, как дребезжал стакан и улыбался генерал в президиуме, и то, как ему прикололи значок — три непонятных слова, фигура и глобус. А затем говорил Мар, отметив ценную инициативу рядового Пахопиля. Что-то насчет подхватить, развивать и стараться. Еще относительно патриотического воспитания, что-то вроде преемственности и неразрывной связи с целью шефства над могилами павших героев — хотя Пахопиль эстонец вследствие братской дружбы между народами. Перед ним возвышалась спина шофера. Мимо летели деревья с бледными кронами, выгоревшие холмы, убогая таежная зелень. Когда машину тряхнуло на переезде, Густав сказал шоферу «Стесь я сайту». Тот, не оборачиваясь, помахал ему и развернулся. Густав Пахопиль зашагал вдоль тусклых рельсов, перебрался через железнодорожную насыпь. Лежневка привела его в Кельдим. Здесь его карманы тяжело наполнились. Он пересек заброшенный стадион и шагнул на мостки кладбищенского рва. Было сыро и тихо, щебетали листья на ветру. Густав расстегнул мундир, сел на холмик, положил ветчину на колени, бутылку поставил в траву, после чего закурил, облокотившись на красный фанерный монумент. 17 февраля 1982 года, Нью-Йорк. Если не ошибаюсь, мы познакомились в 64-м году, то есть вскоре после моей демобилизации из лагерной охраны. А значит, я был уже сложившимся человеком, наделенным всякого рода тяжелыми комплексами. Не зная меня до армии, вы едва ли представляете себе, как я изменился. Я ведь рос полноценным молодым человеком. У меня был комплект любящих родителей. Правда, они вскоре разошлись, но развод мало повредил их отношениям со мной. Более того, развод мало повредил их отношениям друг с другом. В том смысле, что отношения и до развода были неважными. Сиротского комплекса у меня не возникло, скорее наоборот. Ведь отцы моих сверстников погибли на фронте. Оставшись с матерью, я перестал выделяться. Живой отец мог произвести впечатление буржуазного излишества. Я же убивал двух зайцев. Даже не знаю, можно ли считать такое выражение уместным. То есть использовал все преимущества любимого сына, избегая при этом репутации благополучного мальчика. Мой отец был вроде тайного сокровища. Алименты он платил не совсем регулярно, это естественно, ведь только явные сбережения дают хороший процент. У меня были нормальные рядовые способности. Заурядная внешность чуточку фальшивым неаполитанским оттенком. Заурядные перспективы. Все предвещало обычную советскую биографию. Я принадлежал к симпатичному национальному меньшинству. Был наделен прекрасным здоровьем, с детства не имел болезненных пристрастий. Я не коллекционировал марок, не оперировал дождевых червей, не строил авиамоделей. Более того, я даже не очень любил читать. Мне нравилось кино и безделье. 3 года в университете слабо повлияли на мою личность. Это было продолжение средней школы, разве что на более высоком уровне. Плюс барышни, спорт и какой-то жалкий минимум фрондерства. Я не знал, что именно тогда достиг вершины благополучия.